Прижимая к груди портфель, очкарик шагнул вперед. «Уважаемые товарищи, мы все понимаем, законы военного времени!» Усатый выпучил глаза и схватился за кобуру. «Ах ты, гнида!» Но полковник что-то буркнул ему, и судья лишь презрительно сплюнул. «Товарищ командир!» — голос очкарика задрожал. «Уважаемый атаман, я вижу в вас военачальника, для которого не безразличны общечеловеческие ценности. Обращаюсь к вам от имени интердвижения. Не будем уподобляться нашим врагам. Высокий гуманизм всегда отличал наш народ, и пусть наша земля исторически называется диким полем, но мы не дикари». Он произносил те же фразы, которые я много раз слышал на митингах, но непостижимым образом ему удалось обратить мамины слова в пользу снайперши. «Проявим мудрость», — призвал очкарик. «Не дадим повода врагам обвинять нашу молодую республику в варварстве и беззаконии. Никто из присутствующих, я уверен, не сомневается в достоверности собранных улик. Так же, товарищи?» И под одобрительные выкрики предателей он завершил. «Но лучше, если расследованием займутся правоохранительные органы. Формальности следует соблюсти. Надо допросить свидетелей, предоставить девушке адвоката. Ничто не должно бросить тень на священную борьбу нашего народа за независимость. Даже самые высокие побуждения его славных защитников». Не отпуская кобуры, усатый вызвался шлепнуть провокатора. Но полковник вновь не поддержал его. Наоборот, он произнес такое, чего я никак не ожидал услышать от атамана. «Мы уважаем ваше мнение, спасибо. Гласность, демократия, Совет народных депутатов, новое мышление». Атаман отрывисто ронял слова, а очкарик тряс подбородком, радостно кивая в знак согласия. Неожиданно голос полковника зазвенел. «Но должен заметить, так называемые общечеловеческие ценности не должны противоречить справедливости, которая в сознании народа есть высшее благо и цель развития. Надеюсь, вы не против справедливости?» Очкарик растерянно мотнул головой. «Прошу учесть», — понизил тон полковник, — «органы правопорядка в республике самораспустились. Суды бездействуют. В условиях внутреннего паралича и перед лицом внешней угрозы власть осуществляется народным ополчением. Мы действуем справедливо и в соответствии с законом. Старым, добрым, казачьим законом, проверенным поколениями наших дедов и отцов. Войсковой судья законы знает. У вас есть сомнения в его объективности?» Очкарик попятился. «Любое сомнение должно быть обосновано», — голос полковника сделался тихим и вкрадчивым. «Иначе вы превращаетесь в клеветника. В условиях военного времени клевета равносильна предательству». Я смотрел на полковника с восхищением. Он так лихо осадил очкарика, что от моих сомнений не осталось и следа. Хотя полковник и командовал кугуцким ополчением, речь его была такой же грамотной, как и у мамы. Я подумал, неплохо бы ей устроиться при штабе такого замечательного атамана. Она бы нашла с ним общий язык. «Клевета, — закончил на высокой ноте полковник, — калечит душу самого клеветника и тех людей, кто ему верит». Поп перекрестился. «Клеветники проливают кровь и производят гнусность, сказано в Святом Писании, и за это им гореть в гиенне огненной». Очкарик вновь выронил портфель, а когда нагнулся, чтобы его поднять, потерял очки. Я обратил внимание, как тряслись его руки. Судья, поглядывая на него с усмешкой, поправил усы и предоставил слово снайперше. «Зараз балакай! Тільки трохи, і щоб ніякій брехни на защитников батьківщини!» Я ожидал, что арестованная запросит пощады, но она перешла в наступление. «Защитники так не поступают!» — застрочила она, как пулемет. «Вели себя по-бандитски!» «Рассказываю, с чего началось. Утром мы с ними в морге столкнулись. У нас отпевание, а эти пришли за спиртом. Вся троица — судья, вахмистр и урядник. Такой шум подняли. Санитары вежливо объяснили, спирта нет, другие защитнички вылокали. Священник просил вести себя тише, они избили его». «Та шаб мы руку на попа підняли!» — задохнулся от возмущения судья, глядя на атамана. «Та він сам матюгальник відкрив, та й ходила, й махав!» Полковник слегка поморщился, и усатый примолк. «Второй раз встретились после похорон», — быстрее прежнего затараторила снайперша. «Поминки закончились, соседи ушли, я только приступила к уборке, а тут звонок в дверь, опять эти трое. Наверное, у санитаров узнали, кого в тот день хоронили. Я сразу заметила, уже где-то приняли. Говорят, проверка документов. Кто в квартире?» «Никого, я одна, предъявила паспорт, а у меня кишиневская прописка. Посыпались вопросы, кто такая, зачем, почему. Я им все рассказала, они не уходят. Тянут резину, надо уточнить. А на время проверки меня задержат, примерно на месяц. Объясняю, мне пора возвращаться, хотела успеть на вечерний поезд. И тут судья заявляет, $500 и меня отпустят, а у меня только на дорогу и осталось». Услышав придумку с долларами, я пожалел, что ее не слышит отец. Преступница нагло изворачивалась, напропалую врала, но сама того не подозревая, изобрела отличный способ заработать на машину. Я успокоил себя, при встрече передам отцу. На будущее ему пригодится. «И тут я ошиблась», — со злостью проговорила снайперша. «С поминок на столе кое-что осталось, и я задумала откупиться выпивкой. Им только того и надо, допили, и началось. Очки мне с самого начала разбили. Я ничего не вижу. Кричу, вы люди или кто? У меня свадьба через неделю. Единственное, в чем виновата, дала по морде вахмистру. Кажется, зуб ему выбила. Они и озверели». Не знаю, сколько продолжалось. На шум явились соседи, долго звонили, а защитнички совещались. Открыли дверь, когда им пригрозили звонком в Тирасполь. Если бы не соседи, они бы меня задушили. А в штаб они, наверное, позвонили. Спасибо полковнику, приехал». Вахмистер потрогал руками челюсть, а урядник сокрушенно покачал головой и шумно выдохнул, всем своим видом показывая, каких трудов ему стоило сдерживаться. «Конечно, я все подписала», — сжала кулаки снайперша. — «Не железная, но грош цена такому признанию. Я требую справедливого суда. И не надо мной, а над ними!» «Не язык, а помело», — процедил сквозь зубы урядник, поигрывая нагайкой. — «Атаман!» — взмолился вахмистр. — «Та шо я слухать? Ружо с отшипятками!» Снайперша разрыдалась. «Да я оружие в жизни не держала! Какой из меня стрелок? Зрение -8, проверьте! Что ж вы со своими-то так? Я же русская, понимаете? Русская!» «Слепая вона!» — хохотнул судья. «А кульбачить нас хочет! Бісова невіра! Да кто любий може збрехать? Нічого не бачу! Так шо, усім теперича вірить?» Вахмистер выкрикнул. «Своими? А шо ж ты, сучка, у своих палила? Та й шо у дитин?» Отец Трифон пробасил: «Нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих». Крестясь, казаки откликнулись нестройным хором: «Любо, батюшка, любо!» Не удержавшись, и я шепотом повторил за ними словечко, от которого в другой ситуации меня бы, пожалуй, стошнило. И даже перекрестился, пользуясь тем, что мама не видит. Впрочем, она бы не стала меня ругать. Сама ведь призналась, пора заводить дружбу с попами. А уж отец и подавно не стал бы ругать. «Братушки-казаки!» — зычно выкрикнул войсковой. «Согласно уставу и по законам военного времени, подсудная Сивкова приговаривается к смерти путем расстрела!» Как по команде хор загудел «Любо! Любо!», а я от души присоединился к ним. Люди от меня шарахнулись, словно я держал в руках автомат. Мое сердце переполняло гордость. Ни у кого не хватило смелости согласиться с казачьим приговором, а у меня получилось с легкостью. «Узнает отец», — улыбнулся я, — «будет мною гордиться». Я вспомнил о суде над Иваном Кузьмичем. Жаль, конечно, что комитетчики не успели запытать Гитлера до смерти, но из истории его освобождения я вынес другое. Иногда надо брать пример из казаков. Они никогда не церемонятся, чуть провинился к стенке. Если бы отец находился здесь, подумал я, он бы сам пристрелил снайпершу. И мама не стала бы его осуждать, видя, с какими кислыми физиономиями стояли наши враги, школьные крысы и дворня. А если бы суд постановил расстрелять всех недовольных, мама стала бы самым счастливым человеком на свете. Полковник трижды перекрестился на купола собора, а я машинально повторил его движение и скрутил кукиш снайперши. Незнакомая бабка-кугутка зашипела на меня. «Убисова невира! Хрестится, а сам дули крутит!» Я на нее даже не глянул. Мое внимание было приковано к очкарику. Он поставил на землю портфель и взмолился, чтобы полковник отложил исполнение приговора до конца войны. «Под мою личную ответственность», — заявил очкарик и тут же представился. «Все ж не последний человек в этом городе. Начальник управления культуры, писатель, лауреат, почетный гражданин. В городе все меня знают. Портрет висит на доске почета у исполкома». Я выпучил на него глаза, и точно. Если бы не соломенная шляпа, я бы сразу его опознал. Портрет писателя не просто висел на доске почета. Он мозолил мои глаза, нагло присоединившись к маминой фотографии. Не случайно мне с самого начала не понравилась его плоская, как лепешка, физиономия, на которой застыла сладенькая улыбочка. Мама говорила... как у Христосика. С таким же выражением лица Васька-дурачок кормил голубей и нянчил котят. Поставить их рядом, не дать не взять, два Христосика. Одного из них я уже отправил на тот свет. Окажись, мама здесь, в очередной раз подумал я с сожалением, писателю бы не поздоровилось. Маму я считал образцом культурного человека. И потому заслуги начальника управления культуры, перечисленные на доске почета, казались мне вызывающими. Писатель один раз напишет какую-нибудь дрянь и после всю жизнь бьет баклуши. Учителя же из года в год объясняют одно и то же. Какая чудесная получилась книжка. То же самое касалось и композиторов. Я высказал маме свои сомнения, но она меня успокоила. «Разве может приличный писатель носить фамилию Антипкин?» С тех пор его фамилия в нашем доме звучала частенько. В основном, когда я допускал какие-нибудь оплошности. «Сформулировал мысль, как Антипкин. Сидишь с улыбкой Антипкина. Почерк, как у Антипкина в первом классе». С каждым подобным сравнением моя ненависть к нему только крепла. Теперь он вновь о себе напомнил. Если бы на месте полковника оказался отец, я бы подсказал ему. Снайпершу выгораживает человек, занявший мамино место в исполкоме. Кому, как не ей, быть главной в городе по культуре? Поскольку ненавистный Антипкин перешел маме дорогу, отец имел все основания расстрелять его по законам военного времени. «Даю слово почетного гражданина», — приложил очкарик руку к груди. «Я лично прослежу за тем, чтобы по окончании войны прошло следствие и свершилось правосудие». Толпа одобрительно загудела. Я не верил своим глазам и ушам. Кугуты непостижимым образом сплотились вокруг культуры. Пропасть между быдлом, как называла их мама, и интеллигенцией моментально сузилась. Казалось, они вот-вот бросятся друг другу в объятия. Происходящее казалось дурным сном, в котором рушились все мыслимые и немыслимые законы. В конце своей пламенной речи Антипкин предложил немедленно отправить арестованную в следственный изолятор при райотделе. он вызвался сопроводить ее вместе с казаками. И тут я не вытерпел. «Изолятор сгорел!» — выкрикнул я, с надеждой глядя на атамана. Меня так и подмывало добавить, что там не обошлось без участия папы, но мне не дали сказать. Казаки покатились от хохота. «Смышленый хлопчик!» — хвалили меня напропалую. «Умный! Даром, шо со скрипицей!» Казачье веселье передалось кое-кому из кугутов. На их физиономиях заиграли улыбки, и, пожалуй, впервые в жизни я не почувствовал к ним отвращения. Зато с новой силой разгорелась моя неприязнь к Анжеле и ее крысам. Они стояли с такими лицами, будто приговор вынесли им. После моих слов атаман едва заметно улыбнулся и вновь посерьезнел. «Граждане», — обратился он к толпе, — «враги только и мечтают столкнуть мирных жителей с их доблестными защитниками. По донесениям нашей разведки для этого используются невероятные ухищрения». «Козни дьявола!» — пробасил поп. «Румыния!» — продолжил полковник. «Платит американскими долларами убийцам и провокаторам всех мастей. К сожалению, часть несознательных граждан из числа так называемой интеллигенции...» Полковник повел взглядом в сторону очкарика и крысиного выводка. «Явно не лучшая часть нашего общества», — уточнил он с нажимом. «Поддается на вражьи уловки. Впереди решающие сражения. Или они нас, или мы их. Румыно-фашисты хладнокровно убивают наших детей. На окраине города уже возводятся концлагеря. А мы тут ковыряем в носу и рассуждаем о гуманизме. И, как всегда, заразу разносит интеллигенция. Не зря Ленин называл их говном нации!» В толпе послышался смех. В другой ситуации я бы тоже порадовался, но слово «говно» относилось и к маме. Речь полковника ей бы вряд ли понравилась. В то же время меня не покидала мысль, что она и не подумала бы возмущаться. Пусть негодуют те, кто сгрудился вокруг Анжелы Ионовны и Очкарика, ведь полковник обращался к ним. Если бы мама оказалась здесь, она бы растворилась среди кугутов, как это бывало на митингах. Никто бы не заподозрил, что она самая культурная из культурных. «Наши воины!» — атаман повел взглядом на казаков. «Не щадя жизни, исполняют свой долг. Командованием поставлена задача в кратчайшие сроки навести порядок в тылу и приступить к освобождению исконно русских территорий от румыно-фашистской нечисти. Наша цель — Кишинев. Потребуется, дойдем и до Бухареста!» Послышались робкие аплодисменты, но атаман взмахом руки призвал к тишине и продолжил. «С какими мыслями идти в бой воину-освободителю, если за спиной ропщет народ, подзуживаемый провокаторами? Воин подумает, гори оно синим пламенем, соберет манатки и назад, до дому, до хаты, где ждут дети малые да жинка сладкая. А приднестровцы пусть сами разгребают свои проблемы. Хочется в концлагеря? Ради бога! Насильно мил не будешь! Вы этого хотите?» В толпе недовольно загудели, а Гитлер с дружками подняли свист. Незнакомая женщина, стоявшая неподалеку, восхищенно произнесла: «Какой мужчина!» Другая с ребенком на руках ей вторила: «О, так бы бачила и бачила! Похож на энтого андютанта ейного предвосходительства!» Атаман вновь жестом угомонил толпу, но не успел он открыть рот, как в наступившей тишине прозвучал дрожащий голосок Антипкина. «Батюшка!» — подступил он к попу. — «В честь Пасхи я обращаюсь к вам из христианского человеколюбия». Отец Трифон спрятался за спину атамана, а снайперша заскулила: «Ну, позовите соседей!» И тут, к полной моей неожиданности, вперед выступила Анжела Ионовна. «Хочу подтвердить», — заявила она, нагло глядя в лицо полковнику. «Девушка невиновна! Я и есть тот самый свидетель. Подтверждаю, все, что она сказала, от начала и до конца чистая правда. Насилие творилось не на чердаке, а в квартире покойной. Чердак, между прочим, заперт, а ключи у меня. Мы с соседями требовали прекратить издевательство, но разговора с пьяными не получилось, и тогда я позвонила в Тирасполь». «Брешеть!» — задохнулся от возмущения войсковой. «У нахалку брешеть! Шо за буза на постном масле? Мы не змывалися, мы допрашивали с пристрастием. Мабуть, не на чердаке, а у хати, да кто дело не меня. Трохи мозги поморочило, на войне бывает». В унисон судье протестовали урядник и вахмистр, но полковник их осадил. Поправив ремень, он сделал два шага вперед. «Братцы мои», — обратился он к ополченцам, — «я понимаю ваши чувства, но не следует горячиться. По моему разумению, вы честно исполнили свой долг. Остались верны казацкой присяге. Убийца схвачена на месте преступления, изобличена и предана суду. Но у граждан иное мнение. Имеют право. Они на этом суде присяжные заседатели. Как скажут, так и будет». Я не поверил своим ушам. Бравый атаман, которым минуту назад восхищалась толпа, из-за какого-то пустяка дал слабину. А ведь стоило ему захотеть, и Анжеле Ионовне в момент заткнули бы рот. Но, увы, после слов атамана казаки разом окаменели. Зато оживился очкарик. Физиономия его засияла, как начищенный медный пятак. Он помахал шляпой снайперше, но она не заметила. Ее внимание было приковано к атаману. «Мы поступим по справедливости», — произнес полковник после короткой паузы. «Если граждане выразят суду недоверие, мы подчинимся. В таком случае сегодня же подпишу указ о выводе ополчения в места постоянной дислокации. Мы не имеем морального права служить народу, который не признает законов военного времени и обвиняет нас во лжи». Толпа загудела, и атаман повысил голос. «Пусть враг ликует! Сегодня отравленный либеральной пропагандой народ голосует против своих же защитников, а завтра добровольно отправится в румынские концлагеря. У республики есть свое ополчение», — размышлял вслух полковник. «Потому город не останется без защиты. Да и горожанам ничто не мешает исполнить свой долг. Оружия более чем достаточно, а патриотов хоть отбавляй!» Он насмешливо посмотрел на очкарика. «Арестованную мы отпустим. Возьмите автомат и патрулируйте улицы. А когда на ваших глазах застрелят ребенка, держите ответ перед согражданами. Только имейте в виду, когда в город войдут румыны, первыми в концлагеря отправятся добровольные защитники. А за ними...» Заключительные слова я не расслышал. Толпа взорвалась возмущенными криками, а мальчишки подняли свист. Анжела Ионовна спешно растворилась среди крыс, а очкарик растерянно застыл. И никто не выразил поддержки Антипкину. Наоборот, кугуты пеняли ему. «Очки протри, шляпа! Город окружен! Куды нам без казачков?» «Не, ну ты глянь на его, интеллигенция хренова! Такой защитит, как же!» «Братья и сестры», — произнес отец Трифон за могильным голосом, — «простим этого человека, ибо не ведает, что творит. Недопустимо в такой ситуации ссориться, тяжкий грех. Наша сила в единстве. Дьявол будет сеять раздор, но ополчение во главе с атаманом не допустит смуты». И под аплодисменты кугутов он во всю глотку гаркнул: «За веру! За атамана! И за отечество!» Казаки отозвались громогласным «Ура!», и в толпе их многие поддержали. Кугутка, которая прежде восхищалась полковником, ринулась к нему с буханкой хлеба. «Родной, прими от чистого сердца! По карточке отоварилась, мы уж как-нибудь перебьемся!» Приложив руку к сердцу, атаман произнес: «Спасибо, милая! Война не окончилась, вам хлебушек еще пригодится. Сегодня мы вас накормим, как говорится, чем Бог послал». Сход принял решение разделить с жителями скромный паек. Гречка с тушенкой, хлеб с маслом и чай с сахаром. Не ахти какие деликатесы, зато от чистого сердца. Толпа радостно загудела, и только предательское окружение Анжелы Ионовны сохраняло похоронный вид. Под стать им выглядел и очкарик. Он стоял с опущенной головой, не помышляя протестовать. «Кашевар!» — окликнул атаман казака в белом халате. «Готовьсь!» Не сговариваясь, толпа ринулась к полевой кухне. После недолгих колебаний в конец очереди пристроились даже крысы. Близ снайперши остались только казаки, Анжела, очкарик и я. Приговоренная стояла с таким безучастным видом, будто не понимала, что происходит. Зато я отлично все понимал. И в предвкушении самых острых ощущений у меня сладко ныло в груди. Искушение занять очередь у полевой кухни было велико, но мои ноги словно приросли к асфальту. Уже много дней мы ели перловку с килькой в томате. Запасы крупы остались от бабушки, зря мама потешалась над ее запасливостью, а с консервами подсобил отец. Хлеб на столе появлялся нечасто, а вкус масла я давно позабыл. «Мама расстроится», — подумал я равнодушно, когда узнает, что крысы поживились вкуснятиной. Но даже если бы к казачьему угощению прилагался килограмм гулливера, я бы не тронулся с места. Когда еще увидишь настоящий расстрел?